Дэрион сидел у огня, погруженный в свои тяжкие думы. Разговор с эльфом был непростым. Доверять темному магу опасно, но и не доверять не было причин. Неужели эльф прав, и целью Хаула был именно он, Дэрион, а вовсе не захват Севера? Зачем кому-то понадобилось так все усложнять? Ведь можно было его просто убить, тихо и бесшумно. Получив ответы на вопросы, воин не только не успокоился, наоборот. Теперь он понимал еще меньше, чем когда тащил на плече раненую девушку, спасаясь от волков. Дэрион посмотрел на кровать, где все еще металась в горячке Крис. Невесело усмехнулся. Девушка-то симпатичная. Такой бы мужчину найти. Дома сидеть да детей рожать, а не по снегам ползать и от волков отбиваться. Жаль. Воин опять устремил взгляд на огонь. Эльф так и не ответил на прямые вопросы, и теперь Дэрион разрывался между желанием немедленно отправиться в Империю и разобраться, о чем умолчал Эльдаган, или же броситься, сломя голову, мстить Хаулу. Что же могло такого произойти, о чем не захотел говорить маг? Да все что угодно. Может быть, Гардар вступил в неравный бой, был серьезно ранен и до сих пор мучается из-за осознания, что все войско и друг погибли из-за его нерасторопности. Может быть, Хаул добрался и до него? Что стоит злобному колдуну испортить жизнь простому человеку, наслав на него какое-нибудь страшное проклятие? А что с Исильдой? Кто стал ее мужем? Быть может, и она все еще страдает? Быть может, она... Бессвязный поток мыслей прервал тихий стон. Дэрион обернулся и увидел, что девушка открыла глаза и испуганно заозиралась по сторонам. «Тише ты!» — Дэрион поставил стул у изголовья, чтобы девушка могла его видеть. «Вы в безопасности!» «Где?» — увидев знакомое лицо, Кристаллин немного успокоилась. «Понятия не имею», — признался воин. «Но хозяин этого места — маг. Он помог нам избавиться от волков и вывел яд из твоей раны. Скоро будешь в порядке». Девушка слабо улыбнулась. «Спасибо, что не бросил меня. Я лишь вернул тебе долг. А теперь расскажи мне, кто ты и откуда? Зачем ты отправилась на снежную пустошь? Ведь не случайно же». «Я Кристаллин, сирота и бродяга». Девушка задумалась, как объяснить свое появление на снежном плато, ведь не скажешь же ему, что ей позарез нужен его меч. «Значит, в поисках наживы там шарила», — неожиданно подсказал ей ответ сам Дэрион. «Далеко же тебя закинуло». Крис ухватилась за спасительную нить и начала выдумывать на ходу рассказ, как бежала из Стейна, ближайшего к снежным равнинам городка, спасаясь от преследования грозных стражей, как долго плутала по лесам, пока окончательно не заблудилась. Дэрион не слушал ее. Таких историй он помнил сотни. Воин смотрел на девушку и понимал, что при других обстоятельствах смог бы стать ей другом, возможно, заинтересовался бы ею. Кто знает, к чему бы это привело впоследствии. Но из головы не выходила брошенная эльфом фраза: «Все мы лишь игрушки в руках богов, и во что они играют, нам не дано постичь». Что он хотел этим сказать? «Эй!» — девушка дотронулась до его руки, пытаясь привлечь внимание. «Не подашь воды?» Дэрион вздрогнул от неожиданности. Пальцы девушки обожгли кожу, словно магический огонь. То ли у нее все еще жар, то ли ему, как полумертвому, не положено быть теплым. Это открытие его совсем не порадовало. «А ты все никак не согреешься, холодный как лед», — бросила девушка незначительную фразу. «Ты кто, кстати? А то там я даже спросить не успела, откуда ты там взялся?» «Там я и был», — подавая ей чашку теплого снадобья, оставленного эльфом, произнес мужчина. «Мое имя Дэрион». Чашка выскользнула из рук Кристаллин. «Не может быть! Дэрион погиб год назад во время схватки с Хаулом», — запротестовала девушка. «Как видишь, не погиб. а колдун еще поплатится за произошедшее. Кристаллин смотрела на него во все глаза. Перед ней сидел воин из сказки. О его славных победах много рассказывали и адепты, и наставники. Его военные маневры изучали как примеры лучших военных тактик. Он был героем. Вспоминая свои мысли, когда она оставалась одна в унылой комнатушке, Крис покраснела. Не так она его себе представляла. Но представляла, и теперь от тех мыслей становилось не по себе. «Так ты собираешься мстить?» Крис поспешила отвлечься от опасных мыслей. Перед ней сидел красивый мужчина, о котором когда-то она грезила. Тогда его знали как бесстрашного воина, умелого полководца, жениха принцессы Исильды. Только вот теперь темные волосы героя полностью покрыла седина, а глаза... Они были не голубыми и даже не серыми. Радужки и зрачки этого мужчины приобрели какой-то белесый цвет, цвет льда. Она чувствовала ярость и боль Дэриона так отчетливо, словно это были ее собственные эмоции. А еще она испытывала страх. Не выполнить задание наставника невозможно, а вырвать меч из мертвых рук павшего героя совсем не то же самое, что отнять его у вернувшегося к жизни крепкого и умелого воина. Даже если забыть обо всем остальном... Кристаллин болезненно поморщилась, пытаясь подняться. Если она не выполнит задание, ей никогда не стать ассасином. А если выполнит, сможет ли она потом простить себя за это? Этот мужчина спас ее. Только благодаря ему она еще жива. И ответить Дэриону такой черной неблагодарностью. Но иначе... Уверенность в правильности выбора таяла на глазах. И если это продлится еще немного, она точно не решится. Кристаллин потянулась к амулету, висевшему на груди, но нашарила лишь пустоту. Шарик, открывающий подпространство, бесследно исчез. Что же теперь делать? Даже если она украдет меч, то не сможет сразу очутиться в храме. Девушка попыталась успокоиться и взять себя в руки. Все-таки она адептка легендарного ордена, а значит, обязана выполнить испытание любым способом и доставить ледяной клинок в обитель ассасинов. Дэрион не обращал на нее внимания, изучая пламя в очаге, словно карту перед решающей битвой. Девушка была лишь случайной путницей, заблудившейся в лесах. Не было в этом ничего необычного, не могло быть. «Все мы лишь игрушки в руках богов. О чем говорил эльф? Значит ли это, что есть что-то еще? Что-то, чего он не замечает?» Дэрион бросил быстрый взгляд на девушку. Она уже сидела на краю широкой кровати и ощупывала свою рану, словно не веря, что так легко отделалась. Совсем дитя, беспомощное, растерянное, несчастное дитя, лишенная и родительской любви, и опеки, страшный плод непрекращающейся войны, лишь игрушки в руках богов. Зачем же богам такое? Будь это происками богинь тьмы или хаоса, в это еще можно было бы поверить. Но Самаэль, Белигма, Данрен, неужели они допустили все это? А если не допустили, а принимают во всем этом участие? Ведь маг не уточнил, кто из богов играет их жизнями. Жар от очага наконец-то согрел его тело, и Дэрион прикрыл глаза, наслаждаясь покоем.